Глава 13. «Я тебе, гнида, за что деньги плачу?» Толстые щеки Голикова тряслись, как будто изнутри их раздувало ветром. Живот колыхался в такт каждому слову. «Я же тебе сказал, сволочь, черным по белому, убрать все! Все убрать — это значит все, а не метр через метр!» «Черным по белому не говорят, а пишут, Геннадий Сергеевич», — флегматично заметил Витя. Ему, честно, вся эта дребедень с исчезновением девки во время игры, а пропала она именно во время игры, ни раньше, ни позже, порядком надоела. От него что-то без конца требуют, за что-то ругают, чем-то грозят. А он причем, елки, он вообще всю игру проспал. И видеозаписи пропали с той ночи, и списки. Хозяин мог сколько угодно врать ментам, мол, спрятал все нарочно, чтобы Витю проучить. Его право. Мог подтасовывать факты, подсовывать следакам видео другой игры под видом той самой. Съемка велась в темноте. Там ничего, кроме мелькающих рук и ног, не видно. Кому эти руки и ноги принадлежат, попробуй угадай. Прокатило, как ни странно. Менты отстали. Только что это изменило? Ничего. Они все равно нагрянули с обыском. Перевернули здесь все, все ощупали, все сфотографировали. И, конечно, добрались до пятна крови. Еще бы нет, столько народу. Эксперты, оперативники, следачка эта, Мария Николаевна Ильина, тоже с ними. И тоже везде нос совала. Кстати, о ней. Красивая же баба, сделал вывод Витя, когда просидел перед ней на допросе 2,5 часа. Среднего роста, сильная, но не полная. Везде ровно столько, сколько надо, чтобы это захотелось потрогать, чтобы захотелось этим обладать. Смоляные волосы, гладко зачесанные и свернутые тугим кольцом на макушке. Прекрасная кожа, аккуратный нос, карие глаза, рот сексуальный, но... Но расслабиться бы ей, сбросить напряг, улыбнуться бы мило. Глядишь, и заиграла бы ее красота, опьянила всех и каждого. А так, получается, железная просто баба какая-то. И красота ее жесткая. Кажется, тронь за щеку, зазвенит металлом. Нет, не стал бы он с ней связываться ни за что. Даже если бы она не в ментовке работала. С ней разговаривать страшно, не то что спать. Да и какие с ней разговоры, допросы одни. Расставляет ловушки, оплетает словами, как паутиной. Он пару раз чуть не спалился, хорошо вовремя язык прикусывал. И все равно ведь боссу не угодил, второй день орет. А он что? Он все там, кажется, вылезал с хлоркой и с порошком, потом прошелся. А прибор показал следы крови. И эксперт с палочкой и пробиркой над этим местом полчаса колдовал. «Я все вымыл как надо, Геннадий Сергеевич!» Тянул свое Витя, когда хозяин выдохся, и уселся в широкое кресло. И прохлорировал все, и промыл. Кто ж знал, что они туда полезут? Кто знал, что у них такая аппаратура? Они скоро со своими аппаратами сквозь стены видеть станут. Да и чего вы кипятитесь, не пойму. Мало ли чья там кровь. С девкой никак не свяжут, даже если и анализ проведут. Это не ее кровь, мы же знаем. А так нет тела, нет дела. «Нет тела», — повторил за ним Голиков. «Здесь-то хоть не облажался, надежно спрятал. Где?» «Буль-буль!» Витя закатил глаза, скрестил на груди руки. «Не всплывет оттуда никогда наш актер, если его, конечно, никто не хватится и не объявит в розыск». «Не хватится!» — отмахнулся Голиков. «Я его на улице подобрал, рвань несчастная. У него ни дома, ни семьи, ни работы. Кому он нужен?» «А другие актеры его не видели?» «Нет, поэтому этот...» Голиков поискал подходящее слово. Кажется, нашел, но произнести поостерегся. «Поэтому этот его и выбрал, так я думаю. Место подходящее для засады, понимаешь? Там у нас раньше никого не было. Я впервые эту нишу заполнил». «Конечно, понимаю. Не понимаю только, как этот...» Витя тоже замялся на мгновение. «Не понимаю, как ему удалось подсыпать мне что-то в пойло. Он же что-то подсыпал мне в пиво, так? Я в тот вечер ничего больше в рот не брал, клянусь. Полбутылки пива выпил, и все. Как успел? Когда? Никого ж посторонних не было. Мы же не думаем с вами, Геннадий Сергеевич, что это наш администратор». «Нет, это не он. Кишка тонка». Голиков рассуждал вслух. «Это кто-то посторонний. Мастер своего дела. Ты представь, сколько ему всего нужно было провернуть. Для начала отравить пиво, которое ты, сволочь, постоянно пьешь за пультом. Потом выбрать место, просчитать пути отхода, место нашел. А оно, ты подумай, оказалось занято. Он же не знал, что мы туда нашего бродяжку втиснем, чтобы он игроков за ноги хватал. Он его тихо нейтрализует, занимает его место, ждет девчонку, дожидается и тихо уходит. Ну, ему надо было вернуться, чтобы записи стереть. Витя поежился, представив, как спит в кресле, пока убийца ходит вокруг него и колдует над его аппаратурой. Он и вернулся, когда наш администратор отлучился. Повадился, понимаешь, сука, каждую смену на час уезжать. Лишу премии точно, а ты спал. А охрана на улице, напомнил Витя. Их же двое. Один у шлагбаума, второй на выходе из лабиринта, так ведь? Так-то так. Только тот, что в ту ночь дежурил на выходе из лабиринта, так же мирно спал, как и ты. Тоже пиво? Витя сочувственно прищелкнул языком. Нет, не пиво. Говорит, в шею его что-то ужалило за час до начала игры. И дальше ничего не помнит. Очнулся, когда ребята на него чуть не наступили. Голова, говорит, тяжелая. Вот тем путем этот гад и гулял. Входил и выходил беспрепятственно. И знаешь, я думаю, не только той ночью он здесь гулял. Раньше тоже, когда планы свои строил и в пиво твое в холодильнике подсыпал снотворное. Это же не в тот день случилось, 100%. Он заранее все сделал, чтобы наверняка. Голиков поводил толстой шеей, как будто растянутый до ключиц воротник широкой кофты был ему тесен. Как представлю, что какая-то мразь здесь хозяйничала. Ох, пожалел я денег на сигнализацию, на северный выход, а зря пожалел. Кто ж его знал, что так выйдет, жутковато, если честно, Витя. Не просто мразь, Геннадий Сергеевич, а убийца. Витя осмелился все-таки выговорить страшное слово и принялся крутить головой по сторонам. Представляете, я спал, а он вокруг меня разгуливал. Но я чего подумал, Геннадий Сергеевич, а вдруг это маньяк? Вдруг повадится к нам за девочками? Может, нам того рассказать все? Кому? — вскинулся босс. Полиции? Витя, ты совершенный идиот. Голиков болезненно сморщился. С третьей попытки свел пальцы на животе, укоризненно качнул головой. Полиции рассказать? И где труп спрятал, тоже расскажешь? А при чем это? — обиделся Витя. Я его не убивал, если что. Ага. Только докажи, попробуй. И действия свои потом обоснуй. Идиот ты все же, Витя. Голиков расцепил пальцы. Сидеть так было неудобно. У него всегда в этом кресле начинали ныть ноги. Давно пора было похудеть. Он даже к диетологу записался. Только визит пришлось пропустить из-за всей этой истории. А если хорошо подумать, диетолог ему в ближайшее время может и не понадобиться. Не выберется из этой истории без потерь, ему диету прокурор припишет. «Наше дело теперь помалкивать». Он поднялся. «Не рассказали сразу? Все, время упущено. Теперь нельзя. Мы, Витя, ничего не знаем, никого не видели, никого не подозреваем. Аминь».